30 сентября авиарейсом отбыла из Пхеньяна делегация Центрального суда во главе с его заместителем председателя Ли Мюнамом. Она примет участие в международном форуме юристов, который пройдет во Владивостоке.